Хозяин, не обладавший особой проницательностью, не заметил, какое выражение появилось при этих словах на лице незнакомца. Отойдя от окна, о косяк которого он до сих пор опирался, он озабоченно нахмурил брови. «Дьявол!» — процедил он сквозь зубы. «Неужели Тревиль подослал ко мне этого гасконца? Уж очень он молод. Но удар шпагой — это удар шпагой, каков бы ни был возраст того, кто его нанесет. А мальчишка внушает меньше опасений. Случается, что мелкое препятствие может помешать достижению великой цели». Незнакомец на несколько минут задумался. «Послушайте, хозяин, — сказал он наконец, — не возьметесь ли вы избавить меня от этого сумасброда? Убить его мне не позволяет совесть, а между тем...» На лице его появилось выражение холодной жестокости. «А между тем он мешает мне. Где он сейчас?» «В комнате моей жены во втором этаже. Ему делают перевязку». «Вещи и сумка при нем? Он не снял камзола?» «И камзол, и сумка остались внизу на кухне. Но раз этот юный сумасброд вам мешает...» «Разумеется, мешает. Он создает в вашей гостинице суматоху, которая беспокоит порядочных людей. Отправляйтесь к себе, приготовьте мне счет и предупредите моего слугу». «Как? Ваше сиятельство уже покидает нас?» «Это было вам известно и раньше. Я ведь приказал вам оседлать мою лошадь. Разве мое распоряжение не исполнено?» «Исполнено! Ваше сиятельство может убедиться. Лошадь оседлана и стоит у ворот». «Хорошо. Тогда сделайте, как я сказал». «Вот так штука», — подумал хозяин. «Уж не испугался ли он мальчишки?» Но повелительный взгляд незнакомца остановил поток его мыслей. Он подобострастно поклонился и вышел. «Только бы этот проходимец не увидел миледи», — мысленно продолжал незнакомец. «Она скоро должна проехать. Она даже запаздывает. Лучше всего мне будет верхом поехать ей навстречу. Только б я мог узнать, что написано в этом письме, адресованном де Тревилю». И незнакомец, продолжая бормотать про себя, направился в кухню. Трактирщик, между тем, не сомневаясь в том, что именно присутствие молодого человека заставляет незнакомца покинуть его гостиницу, поднялся в комнату жены. Д'Артаньян уже вполне пришел в себя. Намекнув на то, что полиция может к нему придраться, так как он затеял ссору с знатным вельможей, а в том, что незнакомец знатный вельможа, трактирщик не сомневался, он постарался уговорить Д'Артаньяна, несмотря на слабость, подняться и двинуться в путь. Д'Артаньян, еще полуоглушенный, без камзола, с головой обвязанной полотенцем, встал и, тихонько подталкиваемый хозяином, начал спускаться с лестницы. Но первым, кого он увидел, переступив порог кухни и случайно бросив взгляд в окно, был его обидчик, который спокойно беседовал с кем-то, стоя у подножки дорожной кареты, запряженной парой крупных нормандских коней. Его собеседница, голова которой виднелась в рамке окна кареты, была молодая женщина лет 20-22. Мы уже упоминали о том, с какой быстротой Д'Артаньян схватывал все особенности человеческого лица. Он увидел, что дама была молода и красива. И эта красота тем сильнее поразила его, что она была совершенно необычна для Южной Франции, где Д'Артаньян жил до сих пор. Это была бледная белокурая женщина с длинными локонами, спускавшимися до самых плеч, с голубыми томными глазами, с розовыми губками и белыми, словно алебастр, руками. Она о чем-то оживленно беседовала с незнакомцем. «Итак, его высокопреосвященство приказывает мне...» «Немедленно вернуться в Англию и оттуда сразу же прислать сообщение. если герцог покинет Лондон. А остальные распоряжения? Вы найдете их в этом ларце, который вскроете только по ту сторону Ла-Манша. Прекрасно. Ну а вы что намерены делать? Я возвращаюсь в Париж. Не поручив этого дерзкого мальчишку? Незнакомец собирался ответить, но не успел и раскрыть рта, как Д'Артаньян, слышавший весь разговор, появился на пороге. «Этот дерзкий мальчишка сам проучит, кого следует!» — воскликнул он. «И надеюсь, что тот, которого он собирается проучить, на этот раз не скроется от него!» «Не скроется?» — переспросил незнакомец, сдвинув брови. «На глазах у дамы, я полагаю, вы не решитесь сбежать!» «Вспомните!» — вскрикнула миледи, видя, что незнакомец хватается за эфес своей шпаги. «Вспомните, что малейшее промедление может все погубить!» «Вы правы. Поезжайте своим путем, я поеду своим». И, поклонившись даме, он вскочил на своего коня, а кучер кареты обрушил кнут на спины своих лошадей. И незнакомец, и его собеседница во весь опор помчались в противоположные стороны.